Глава 39. Москва, 8 июля 2000 года, 22:59. Фотографии веером разложили на полу. Билл, артист и пастух уже в десятый раз рассматривали жизнерадостные лица создателей биохимического монстра. Конечно, эти симпатичные ребята на фотографии даже и не предполагали, что они разрабатывают в действительности. Нет, в произошедшем их винить нельзя. Раньше они почему-то представлялись пастуху уродливыми, похожими на Кощея Бессмертного монстрами в белых халатах. А оказались красивыми, молодыми, веселыми. Вот этот парень, похожий на туриста в свитере грубой вязки с высоким воротом, видно, что душа компании балагур и ловелас. Кто это? Семенов. А эта девушка опустила голову, будто что-то пытается рассмотреть на полу, а на самом деле прячет взгляд от объектива. Это Соня, то есть Софья Агинская. Наверное, ей есть что скрывать. Может, тайную влюбленность? В Семенова наверняка. Больше достойных кандидатов, кажется, здесь нет. Если только вот этот. Но нет, в него уж точно нет. Девушки 70-х любили обычно таких, как этот Семенов. Тот, которого, по мнению артиста, не могла любить Соня Агинская, был Леша Кукушкин. Он, наоборот, смотрел прямо в объектив. Наверное, даже не моргнул ни разу. Но какой взгляд у него был при этом, понять было трудно. Прятался за толстыми стеклами очков в роговой оправе. Таких всегда в их школе называли ботанами и нещадно били в мужском туалете. Голубков примчался, как вихрь. «Есть!» — раскололся Петухов. «Что? Что, Константин Дмитриевич?» — набросился на него артист. «Был там у них такой Кукушкин. Гений!» «Вот этот?» — в одиннадцатый раз посмотрел на фотографию пастух, но теперь совсем уже другими глазами. «Да, этот. Самоубийца?» «Самоубийца-то самоубийца. Но самое интересное, что труп его из морга пропал. Бесследно». «Как это?» «Не знаю. Надо бы спросить». «У кого?» «У Кукушкина», — загадочно сказал Голубков. «Так он же...» Начал было пастух и осекся, или вы думаете? Дай бог. Но как? Где? Не знаю. Не знаю. А черт! Пастух схватился за голову и заметался по комнате. Что там слышно от ребят? Поинтересовался Голубков. Пока ничего. Вышли на четырехпалого. Это я знаю. Он раскололся? Ну, почти. Кое-какие зацепки он им дал. Свяжись с ними, — крикнул артисту Голубков. Тот сел на телефон. — А ты чего паник? — Я думаю, где искать этого Кукушкина. — Это невозможно. Это тупик. Ни Кукушкина, ни Агинскую мы не найдем. Что там? Снова повернулся он к артисту. — Ничего, трубку не берут. На них последняя надежда. — Это плохо, когда надежда последняя, — сказал пастух и снова заметался по комнате. Размышление пастуха прервал Билл. «Значит, наша первейшая задача — найти Агинскую. Я не согласен с вами, Константин Дмитриевич. Это вполне возможно. Дайте мне полчаса». Билл раскрыл свой ноутбук. Какое-то время он с сумасшедшей скоростью что-то набирал, потом остановился, дождался сигнала об отправке запроса и вдруг откинулся на спинку стула и задремал. Голубков и пастух молча наблюдали за ним, не решаясь будить. Кажется, последние дни он совсем не спал. Все пытался вычислить владельца телефона с тем самым номером, — объяснил пастух. — Похвально. Пусть отдохнет, бедняга. Может, его на этот диван перенести? Голубкову начинал нравиться этот непохожий на других своих соплеменников американец. Вопрос о диване так и остался нерешенным. Ноутбук снова запищал, и Билл тут же открыл глаза. —